Эпилог. От огня, пылающего в камине, в гостиной было уютно и тепло. Снаружи белели сугробы в 2 фута высотой, и снег все падал. Кейси сунула последний подарок под елку и постояла немного в восхищении. С верхушки до крестовины елка была густо увешана боссами из попкорна. Кейси усмехнулась, вспомнив, какой беспорядок царил в кухне, когда они их нанизывали. Ей по-прежнему очень нравился беспорядок. Нагнувшись, она взяла из-под елки коробку со своим именем на крышке и стала вертеть ее в руках, пытаясь определить содержимое. «Мошенничаешь, да?» — спросил Джордан с порога, и она быстро выпрямилась. «Ничего подобного». Она ждала, когда он подойдет и обнимет ее. «Только пробуй угадать, а это не считается, так всегда делается на Рождество». «Это ваш научно обоснованный тезис, доктор Тейлор?» И он ткнулся губами в ее шею, отыскивая любимое местечко. «Очень даже обоснованный. Как продвигается книга?» «Прекрасно. У меня замечательная героиня». Он отодвинулся, чтобы получше ее видеть. Кейси сияла от радости. «Может быть, причиной был канун Рождества?» «Я люблю тебя, Кейси», — Джордан нежно ее поцеловал. «И я горжусь тобой». «С чего бы это?» Она сомкнула руки у него на шее. «Мне требуются очень конкретные комплименты. Итак, потому что ты защитила диссертацию и получила степень доктора, потому что ты держишь на своих плечах семью и создаешь замечательный уют в доме. И, разумеется, все это одна, без посторонней помощи». Она обхватила ладонями его лицо. «Джордан, ты ужасно милый. Я без ума от тебя». Она прижала его к себе, и их губы встретились. Уже через мгновение оба горели почти нестерпимым желанием. Радость и страсть смешались воедино. «Снег идет», — проговорил Джордан. «Я заметила». Кейси тихо вздохнула, когда его губы скользнули по ее шее. «У нас много дров. Ты так прекрасно их колешь, на меня это всегда производит большое впечатление». И она опять его поцеловала. «А в погребке есть вино». Желание бушевало и рвалось наружу, требуя немедленного удовлетворения. Его страсть к ней не ослабевала с течением времени, и он сунул руку ей под рубашку. «А ты помнишь, о чем мы мечтали под Рождество 2 года назад, и что казалось нам фантазией?» «М?» Кейси прижалась к нему теснее. «Чтобы нас занесло снегом в доме, где есть дрова, вино, и мы с тобой». Переваливаясь, в комнату вбежал кокер-спаниель, а за ним топали 2 малыша, едва начавшие ходить. «Спасайся, кто может», — подумала, улыбаясь Кейси, и положила голову Джордану на плечо. «Брайан, Пол, идите обратно!» Эллисон вбежала в комнату следом за ними. «Не дразните Максвелла, хорошие мальчики так себя не ведут». Но близнецы уже копошились на полу, зажав между собой собаку. Эллисон оставалось только вздыхать и укоризненно покачивать головой. Джордан наблюдал, как его дети выражают свое обожание многострадальному кокеру. Он обнял Кейси за плечи. «Нет, они просто великолепны», — сказал он вполголоса, «и я не перестаю удивляться тому, какие же они замечательные». «И такие воспитанные», — заметила Кейси, когда Брайан пихнул Пола, чтобы поудобнее схватить собаку за шею. А Эллисон, воркуя, вмешалась в схватку в роли рефери. Джордан засмеялся и снова взглянул Кейси в глаза. «Между прочим, о той старой фантазии». «Я жду тебя в полночь», — прошептала она. «Именно здесь. И ты принесешь вино, а я дрова. Заметана». Дети расшумелись. «Любой разговор скоро станет невозможен», — подумала Кейси. А кроме того, ей самой хотелось опуститься на четвереньки и принять участие в игре. «И еще одно», — сказала она и одарила его бесхитростной улыбкой. Он удивленно на нее посмотрел, а она придвинула к нему свои губы. «У нас будет еще ребенок, а то и 2», — успела она произнести, прежде чем он крепко ее поцеловал. Конец романа. Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Май 2018 года. Диктор Елизавета Крупина.